такое волшебное число 108? Вот оно что, 108 афоризмов, еще что-то 108. Вот откуда оно взялось и почему именно 108? Ой, трудный вопрос. На самом деле интерпретируют самым разным образом. Самым разным образом интерпретируют, тоже оставлю этот вопрос без ответа. На самом деле вы найдете ответ в некоторых книгах, но связывают это с какими-то фундаментальными принципами построения Вселенной. То есть, так как четки связаны с мантрой йогой, понятно, с помощью четок мы отсчитываем количество мантр, а если мы вспомним мантра-йогу, то с точки зрения науки мантра-йоги, все, что вы видите вокруг, это мантра, вибрация. Вот была некогда вибрация ОМ, она бац, раздробилась на кусочки, а потом эти кусочки друг с другом взаимодействуя, породили все объекты и явления. То есть, вот, грубо говоря, с точки зрения мантра-йоги, все вокруг нас вибрация, даже наше тело вибрация. Все вибрация, да? Так вот, иногда отдается такое объяснение, что некие основополагающие 108, так сказать, компонент или 108 каких-то повторяющихся таких моментов, которые в комбинации как раз и создали все многообразие, что если меньше, то вроде как чего-то не будет хватать, а если больше, так вроде как с избытком. Вот. Но опять же, это очень сложный вопрос, напомню вам, что я тут так уверенно перед вами сижу и уверенно перед вами что-то вам такое рассказываю, но на самом деле йога в своем большинстве знания потеряна, то, чем мы сейчас пользуемся. Это маленькие крохи, которые, в общем-то, случайно, или не случайно, не знаю, до нас дожили. А из этих крох большая часть лежит в виде текстов, даже не переведенных, а с санскрита, с других языков. А я узнаю того меньше, поэтому, так сказать, роль моя более чем скромна. И, может быть, есть описание каких-то моментов, а может быть, просто придется пользоваться традицией. Знаете, мне иногда кажется, наша ситуация, вот как если бы действительно неандертальцу подарили бы супермаркет. Вот там есть это, ну, он сохранился. Да? Вот точно так же и нам, вот в духовном плане йоги, вроде как подарили супермаркет. Это не все, это часть. Как оно делалось, где делалось, по каким принципам, Бог его знает. Но берешь, включаешь, работает. Вот, раз работает, начинаем применять. Значит, потом, если начинаем применять, конечно же, желание понять, как оно работает. Поэтому сейчас упор в йоге, в узких кругах йоги, ну, тех людей, которые, как мне кажется, действительно понимают, что такое йога, идет очень напряженная, очень тяжелая интеллектуальная работа по расшифровке и пониманию скрытых механизмов. Идет с переменным успехом. Некоторые техники, некоторые тайны удалось как бы переоткрыть. Вот, знаете, как из черепков сложить первоначальную картину. Над некоторыми тайнами, по моим сведениям, бьются уже не то, что там десятилетия, а столетия. И так близко мы и не подошли. То есть, опять же, такое впечатление, что некогда была... Ну, если уж не цивилизация более развита, то, во всяком случае, часть этой цивилизации высокоразвитых людей, душ, я не знаю, которые пользовались этим, которые, вероятно, достигли всех целей, которые они поставили, которые, вероятно, ушли с нашей планеты, а после себя вот оставили супермаркет или, знаете, там, что там, все осталось. У меня, во всяком случае, такое впечатление создается, хотя... Понятно, это больше похоже на байки, если как-то привязывать к историческим событиям. Это самое неблагодарное занятие. Историки этого страшно не любят, это мифотворчество.